А дальше идет другая физика, где будет отрицаться и даже закон Ньютона. И там уже будут свои. Не может быть, не может быть, чтобы скорость света была конечной в вакууме. Не может быть. Наверняка существуют какие-то, так сказать, предметы, объекты, которые движутся гораздо быстрее. Ну, я думаю, что смогут и их отследить со временем. Несомненно, несомненно. Я же говорю, что для познания поле неисчерпаемо, так сказать, для саморазвития совершенства тем более. Вообще мир, мне кажется, до конца непознаваем, и в этом-то главное. А в этом притягательность, что да. Надо стремиться познавать. Как вот этот вот Хокинг-то говорил, но он, по-моему, он больной, не знаю, он слушать больной, его, конечно, да. Он, поэтому ущербное у него и суждение некоторые бывают. Да, вот он как бы говорит, с одной стороны, мир не познавая, но он, понимаете, я смотрел одну передачу Хокинга, его фильм, в котором он всеми силами пытается доказать отсутствие Бога. Вот.